Женщина явно хотела обматерить меня, но сдержалась. Что вы предлагаете? Я? Ничего. А если просто мысли вслух, то дорога и в самом деле прямая, и нам ехать по ней дней 6. Чтобы не портить друг другу нервы, ваш отряд может придерживаться своего темпа, добраться до нужного места, начать там обустраиваться и начинать исследование. Думаю, самое позднее через сутки и мы туда приедем. Искать будем непонятно что, где и сколько, так что днем больше или меньше, не играет никакой роли. Вы в моем отряде, и я отвечаю за вашу жизнь и безопасность. Так в каждом отряде есть и передовые дозоры, и арьегард, прикрывающий тылы. Давайте для простоты считать мою группу арьегардом, и никто не посмеет упрекнуть вас, что вы не заботились обо мне. Тем более, что рядом со мной еще 3 боевых магов и десяток отличных бойцов, которые смогут защитить меня. Женщина постояла, подумала, потом кивнула. Хорошо, так и сделаем. Мы впереди, вы догоняете. Она снова стиснула зубы, но мы еще вернемся к разговору о вашем неподчинении приказам командования. А это уже не прикрытая угроза. В открытом бою я убью ее первым же ударом, а вот смогу ли уцелеть сам, очень большой вопрос. Так стоит ли доводить до этого, да и разговор, скорее будет на уровне начальства о моем неприкрытом хамстве и как меня наказать. Но и смолчать у меня не получилось. Ну кто же говорит такие вещи, особенно перед поездкой, из которой, может, никто и не вернется. Лицо женщины стало багроветь. Ты мне угрожаешь. Напоминаю, куда мы едем и зачем, и что действительно будет важно в ближайшие недели. Я оглянулся на свой отрядик, и мы поедем уже, а то с долгими остановками и за 2 дня вас не догоним. И не спрашивая разрешения, полез на свою повозку. Если женщина не дура, а она не дура, то требовать дуэли не будет. Это ж позор будет на весь свет на все времена, если в мирное время, на пустой дороге командиры 2 отрядов поубивают друг друга, поспорив о скорости, с какой надо ехать в дальнюю поездку. Стоило тронуть поводья, как Антила с Дармином, гревшие уши недалеко от нас, сразу развернули лошадей и снова поехали впереди, и выражение лиц у них было несколько ошарашенное. Ну правильно, они-то военные, и такой непочтительный разговор с высоким начальством явно крушил все их представления об армии. Но что делать, я и в самом деле не хочу бегать как собачка на задних лапках перед всяким, кто посчитает себя в более высоком положении, чем я. Получилось совершенно непреднамеренно, но в душе было даже некое удовлетворение. Во всяком случае, если меня начнут толкать на что-то быстрое и необдуманное, я пошлю всех нахрен, а ректорше потом скажу, что сразу предупредил командиршу о своих методах работы. Кстати, а кто хоть эта командирша? Хотел позвать Антилу, расспросить ее, но Антила и сама стала притормаживать свою лошадь, а потом перебралась ко мне на сидушку. И взгляд такой, ну ты и устроил. Я знала, что у тебя не совсем хорошо с головой, но так разговаривать с начальством. Антила, ну ты же была со мной уже в 2 местах и должна помнить мои слова про 3 шага. Помню, кивнула девушка, но здесь-то совсем другое. И в чем разница? Хмыкнул я. Ну сейчас можно было бы ехать и чуть побыстрее, а то мы и в самом деле плетемся. Хорошо, разрешаю тебе лично ехать быстрее, и в новых местах делать не по 3, а по 4 шага, или даже сразу по 5, чтобы не плестись. Ну вот, сразу помрачнела, отвернулась. Ну да, в ее понимании я действую неправильно, и начальство надо слушаться, и исследования вести энергичнее. И ее счастье, что она не видела того, что видел я, тогда бы такие вопросы не возникали. И умереть из-за своего энтузиазма она могла уже несколько раз. Да, Антила, а кто это к нам приезжал? А ты разве ее не узнал? А жила Антила, это же леди Кенри, самый сильный, наверное, универсал нашего времени. Она уже столько новых заклинаний придумала, столько нового внесла в стратегию и тактику армии, что ей уже сейчас можно памятник ставить за ее заслуги. У нас на факультете несколько ее портретов висело. А ты? Девушка снова помрачнела. Да ладно тебе этот разговор вспоминать, отмахнулся я. Я иду как советник, что-то посоветовать, если военные что-то найдут. А если не найдут, то мы с тобой будем просто бездельничать целый месяц, а может и больше. А ты разве не будешь помогать искать? Зыркнула на меня Антила. Ну кто я такой рядом с Кенри? Показушно вздохнул я, тем более, что там непонятно что и где искать. Прошлый раз это не помешало тебе найти наследие древних, а потом уничтожить его. Так тогда никого более сильного рядом не было, вот и полез с дуру куда не надо, Снова вздохнул я. Антила сердито зыркнула на меня, поджала губки. Я на лошади поеду, и спрыгнула с повозки. Ну и, злится, что я прибедняюсь. Из-за своего кумира ей обидно. Уж она бы точно вперед лошади побежала, раз такой человек приказал. А мне, честно говоря, фиолетово. Я в эту поездку не просился, чего-то особого не ждал. Это вообще невероятная удача, что в прошлый раз я ту установку смог найти, а потом и взорвать, но такое бывает только раз в жизни. Так что для меня это только долгая нудная поездка, и от военных я постараюсь держаться подальше. Если что-то найдут, то я что-нибудь посоветую. А не найдут, так не очень и расстроюсь. Женщины ехали молча довольно долго, пока леди Кенри не успокоилась. Потом покосилась на спутницу. «Ну и как тебе, мальчик?» «Хороший мальчик», — улыбнулась спутница, спокойный, уверенный. Почти не хамил, почти не дерзил, но достаточно внятно обозначил свою позицию, как говорил один мой знакомый. Только вот непонятно, как он с таким посредственным источником умудрялся создавать мощные заклинания, которые ему приписывают. Скорее всего, мощные накопители и артефакты. К тому же, он универсал, хоть и старается не показывать этого, все равно не очень верится. Да, не верится, но ректор Академии мягко так намекнула, что не стоит грубо разговаривать с Ленардом, а то он может обидеться и уйти. И совсем не обязательно, что обратно в Академию. Ну а если кто попытается его задержать, то за жизнь таких неумных ректор не даст и ломаной монетки, если от них вообще что-то останется. Даже от тебя, ректор не стала уточнять, сказала, от тех, кто попытается напасть или задержать. Так ты поэтому не стала его сильно строить, в том числе и поэтому, кивнула Кенри, и было бы очень некрасиво, если бы я в первый же день прибила советника, которого сама же и выпрашивала. Какой бы ни был характер у парня, но он умудрился найти и обезвредить уже две нехорошие точки. Может, у него талант на такие дела, может, он невероятно везучий, но он может нам пригодиться. А то, что поедет со своей охраной отдельно от нашей группы, то может это и к лучшему. Хотя бы раздражать друг друга не будем. Ну и все успехи будут нашими, женщина чуть вздохнула и добавила чуть тише, как и наши провалы и потери. Дорога протекала без происшествий, и на шестой день мы заметили справа от дороги лагерь, который разбили военные. Место было удачное, рядом хорошие поляны, чтобы прокормить лошадей, ручей. Но военные оставили здесь свои повозки, часть солдат для охраны, а сами отправились дальше. Ну и мы также сделали. Оставили повозки, охрану, а сами поехали дальше. Дорога не очень сложная, тем более, нам оставили метки затесы на деревьях. К вечеру уже добрались и до цели, хотя последние километры и не были приятными. Целью была гора Литар, которая пользовалась у местных дурной славой, а причиной была некая пещера у основания горы. По архивным записям выходило, что в пещере скапливался ядовитый газ, и любой, оказавшийся в пещере, быстро умирал. Все это было известно давным-давно, и кто-то очень постарался обезопасить возможных путников. Во всяком случае, когда подъезжали к горе, частенько замечали черепа, развешанные на сучьях или просто на кольях. Некоторые черепа повесили очень давно, деревья выросли, и не очень приятно было заметить на пятиметровой высоте белый череп, смотрящий на тебя сквозь листву. Ладно, хоть черепа были звериные, но когда добрались до самой пещеры, то увидели перед входом настоящий чистокол, на котором виднелись даже человеческие черепа. Очень уж напоминало поход к какому-нибудь древнему капищу или жилищу шамана. А что, здесь вполне мог справлять свои дела какой-нибудь культ, поклоняющийся богам земли, демонам или еще кому. Такие гиблые места найдутся, наверное, в любом королевстве-государстве, но конкретно в этом месте или рядом с ним в разное время погибли или пропали с десяток магов. Кто-то хотел исследовать пещеру, кто-то просто любопытствовал, кто-то вообще пошел сюда непонятно зачем, но в записях службы архива это осталось, и после вулкана, который я устроил, военные очень заинтересовались подобными местами. А вот я не видел смысла здесь что-то искать. Ладно, какая-нибудь ловушка, но целая пещера с отравой, как туда пройти? Можно, конечно, одевшись в костюм химзащиты и надев изолирующий противогаз, но ничего подобного я здесь не видел. Ведь нужны и баллоны, способные выдержать высокое давление, и компрессоры, и еще неизвестно что. Могли и пришельцы предоставить, но тащиться сюда с оборудованием, скорее я поверю, что настоящий тайный ход, ведущий куда-то, находится где-то с обратной стороны горы, подальше от пещеры. Военные не стали рисковать и устроили лагерь, отступив от входа на пару сотен метров. У них уже все было обустроено по-военному четко. Палатки, костры, часовые, все как положено, плюс несколько рядов магической охранки. Не знаю, от кого они береглись, но римские солдаты, вроде, даже в походе не ложились спать, пока не поставят частокол вокруг лагеря. Может и правильно. Мы не стали мешать военным и устроили лагерь еще чуть в стороне. 4 мага, 5 солдат. 2 завтра уведут лошадей, а пока мы устроили временный лагерь. Палатка для Антилы, а мужики, по причине теплой погоды, прекрасно могли устроиться и у костров. Пока готовили ужин, я ушел еще в сторону, приготовил себе ванну, и почти сразу явилась и Антила. Правда, на этот раз она не стала раздеваться при мне, а дождалась, пока я помоюсь, но потребовала, чтобы я налил ей чистой воды до самого верха. Да мне и не жалко. Следующий день спали, пока не выспались. Позавтракали, проводили солдат, которые увели лошадей, а потом просто валялись на одеялах, наблюдая за военными. Кстати, никакой суеты у них не было. Никто не бегал, не кричал. Пару раз в пещеру уходил пожилой целитель с полными сумками непонятно чего. Пара магов-земляков ходили вокруг входа, держа в руках что-то вроде планшетов для рисования. Похоже, пытались сканировать пещеру и окрестности, составить план пещеры. А остальные маги занимались непонятно чем. Четверо разбились на пары и отправились вдоль подножия горы с разных сторон. Похоже, мысль про другой вход посетила не только меня. Сама гора была не то чтобы низкой, но и не очень высокой, от силы 200 метров, и склоны самые обычные, не очень крутые, ничего похожего с прошлой горой. На склонах редкие деревья, кустарники. Короче, если бы не пещера, то искать здесь просто нечего и негде, скукотища. И я решил заняться любимым делом, поспать, пока никто не мешает. И после обеда пришлось бездельничать, а позвали меня только на следующий день. Кенри сидела возле своей палатки, а на столе перед ней лежали какие-то бумаги, планы. Женщина была такая же строгая, неулыбчивая, но на этот раз голос не повышала. Правда, и особой приветливости в голосе не было. «Вы готовы работать, господин Ленард?» Я чуть поклонился. «Все, что в моих силах, госпожа Кенри». Женщина кивнула на планы. «На данный момент ситуация такая. Метров через 50 от входа пещера начинает уходить вниз, и там, действительно, сильное скопление газов. Обычная смесь, характерная для подвалов и подземелий, но концентрация такая, что находиться там без риска для жизни невозможно. У входа и дальше много костей животных, и даже нескольких человек. Что вы посоветуете, чтобы мы могли исследовать пещеру полностью? Так возможные меры давно придуманы и известны. На шахтах и рудниках для этого проводят вентиляцию. Самое простое – матерчатые или жестяные трубы, рукава, в которые закачивают свежий воздух, но у нас, скорее всего, таких нет. «Нет», – кивнула Кенри. «Маги земли могут сделать трубы из камня, но это будет долго и нудно». Магиня снова кивнула. «Еще что можете предложить? Можно составить план пещеры и сделать те воздуховоды, как в подземельях крепостей. Как вы это представляете? У вас есть маги земли, и им не составит труда сделать круглые проколы со склона в направлении ходов пещеры. Хорошо бы в крупные залы. Маги воздуха направят хороший сильный поток со стороны входа, а плохой воздух с газами будет уходить через отверстие в потолке. Думаю, за несколько дней можно будет достаточно хорошо проветрить пещеру и избавить ее от смертельных газов. Ну а потом, как обычно, идти парами. У каждого в руках зажженная свеча или щепка для проверки, что воздуха достаточно для дыхания. Хорошо бы поместить свечи в фонари из достаточно мелкой сетки, чтобы избежать возможного взрыва при встрече с горючими газами. Снова уточнять положение ходов, новые отверстия для вентиляции. Будет нудно, но проверить пещеру можно. Магиня кивнула. Да, нудно и долго. Она вдруг зыркнула на меня. А чтобы вы стали искать и где? Я задумался. Мне кажется, в пещере пусто. Ну, разве что кости какие валяются. Плохое и неудобное место для чего-то серьезного. Куда надо приходить? Я бы предпочел обследовать окрестности горы, поискать какой-нибудь запасной вход, если он вообще здесь есть. Взгляд Магини стал очень уж пристальным. И по каким признакам вы будете этот вход искать? Понятия не имею, но пока я не увидел ничего такого интересного. Ну что ж, Магиня на мгновение задумалась, я совсем не против, что вы осмотрите окрестности, но у меня к вам очень большая просьба. Если вы что-то найдете или хотя бы заподозрите, что нашли, не уничтожайте это сразу. Дайте хотя бы посмотреть на вашу находку. Очень не хотелось бы давать такое обещание, но и ссориться, еще ничего не найдя, откровенно глупо. Мне так будет спокойнее, надавила голосом Магиня. Так я и не против, чуть поклонился я. Всем уже надоело бездельничать, и на поиски собрались быстро. Снова парами, по солдату в сопровождении. Взяли еды, чтобы не возвращаться до вечера, и в путь. И, разумеется, никто ничего не нашел. Обычный редкий лесок, обычные склоны и камни. Плохо полагаться только на свою интуицию, но не чувствовал я здесь ничего, и глазами ничего не видел. Я так разуверился в том, что мы здесь что-то найдем, что гулял с Антилой обычным шагом, лишь изредка осматриваясь в поисках маги. Единственное, нашли пару непонятных людских скелетов, того, что от них осталось, но кто они, что здесь делали и когда, так и осталось непонятным. Следующий день тоже проходил бездарно, и лишь ближе к вечеру я зацепился взглядом за какую-то мелочь на вершине горы. Антила, уже знавшая меня как облупленного, тут же пристроилась рядом. Что-то заметил. Я неопределенно пожал плечами. Вон там, на вершине, чуть правее кривой скалы, что видишь? Антила долго всматривалась, потом не совсем уверенно сказала. Что-то похожее на сухое дерево. А может их там два? Девушка покосилась на меня. Это может быть важным? Я неопределенно пожал плечами. Не знаю. Завтра сходим посмотрим. Ну да, сухие деревья в лесу, не такая уж редкость, но достаточно высокие деревья на вершине горы, это не совсем типично. И такое может быть по самым естественным причинам. Но у меня почему-то появилась ассоциация с железными деревьями. Тоже в глуши, тоже на вершине горы, и не очень далеко от дороги. И будет, наверное, даже лучше, если те деревья окажутся обычным сухостоем, а то такое количество изделий древних начинает напрягать. Ладно, магические артефакты, колечки-брошки, найденные на поле боя, купленные или добытые еще как. А вот рабочая техника в королевстве может говорить об очень нехороших вещах. Может, не все пришельцы умерли, может, здесь еще какая цивилизация живет. Не хочется придумывать теории вселенских заговоров, но все же лучше я завтра ничего не найду. Спокойнее будет. Вечером за ужином Дармин коротко доложил, что интересного не нашли. Я кивнул, что принял к сведению, и вдруг в разговор встрял Антила. Сегодня ближе к вечеру Ленард заметил на вершине два сухих дерева, и завтра мы пойдем их исследовать. Причем здесь сухие деревья, почему мы пойдем их смотреть, Антила не сказала, но сказано это было таким многозначительным тоном, что оба мага сразу повернулись ко мне. Пришлось отвечать, да, заметил что-то непонятное, завтра сходим проверим. Сходить проверить случайно увиденное, рядовое событие без каких-то надежд на продолжение, но маги переглянулись и вдруг заговорил Молчун Тахос, если вы не против, мы тоже пойдем с вами. Зачем, не понял я. Левую сторону горы мы проверили уже на два раза, но ничего не нашли. А раз вы что-то заметили, то это может оказаться важным. Да и все лучше, чем в лагере сидеть. Ну, может и так, правда, тут же представил, как мы цепочкой движемся мимо лагеря военных, и невольно хмыкнул. А мы соседи не переполошим, а то увидят, как мы толпой в одно место идем, еще подумают о нас непонятно что. Мало ли, нашли что-то важное и побежали прятать. Все замерли на мгновение, а потом, представив, как это будет выглядеть, тоже заулыбались. Все правильно, я не стремился к общению, наш лагерь в стороне от лагеря военных, занимались мы непонятно чем, и была какая-то настороженность в отношениях. Обычные солдаты общались запросто, а вот маги словно не знали, чего от нас ожидать. Но и делить нам пока нечего. Утром спокойно собрались, позавтракали, я надел свои горные ботинки, которые уже несколько раз меня здорово выручали, и тронулись. Военные проводили нас взглядами, но никто и слова не сказал. Пара километров вдоль подножия горы, потом пара часов вверх. Подъем, кстати, дался значительно легче, чем на той двойной горке. Иногда попадались куски словно рукотворных тропинок, но мало ли как природа пошутила. Когда добрались до верха, все оказалось не так просто, как казалось снизу. Вершина оказалась не такой острой, как у пирамидки, а довольно плоской, и здесь хватало и больших камней, и деревьев. А вот нужные мне оказались почти с краю, и только поэтому я их заметил. Между двух больших камней образовалась расселина, вот оттуда те деревья и росли. Довольно толстые, сантиметров 30 в диаметре и метров 10 в высоту. Ну, такое возможно, если между камней скопился мусор в виде земли, пыли и неизвестно чего. И дождики вполне могли дать достаточно влаги, скапливающейся в расселине. Самые обычные деревья какой-то лиственной породы. Один ствол ветрами с солнцем вычищен до бела, а второй черный, словно обгорелый. Ну, может, молния ударила. Чем больше я смотрел на эти стволы, тем меньше понимал, зачем я сюда приперся. Все настолько естественно, банально, что поднимись я сюда сразу наверх, мне бы и в голову не пришло проверять эти стволы. Ладно, раз уж забрался сюда, надо сделать последнюю проверку. Подойдя поближе, я повернулся к остальным. Отвернитесь, сейчас будет очень ярко. Антила, уже знающая причину, выполнила команду мгновенно, без вопросов. Маги-мужчины покосились на нее, и тоже выполнили приказ. Я, прищурившись и примерившись, сделал на белом стволе сбоку полукруглый вырез. Подождал, пока зрение восстановится, глянул на ствол и выругался сквозь зубы. Железное дерево. На вырезе было хорошо видно, что ствол дерева полый. Вернее, ствол словно высверлили огромным сверлом, а в получившееся отверстие вставили металлическую трубу из светлого металла. Очень похоже на мачту антенны. На земле такие вещи делают из дюралюминия. Наверное, и здесь сделано из чего-то похожего. Сделал рез на обгорелом дереве, а там то же самое. Да уж, сбылась мечта идиота. Хотел узнать про железные деревья, и на те, пожалуйста. Осталось понять, что это все значит. Но для начала разрешить повернуться магам, а то у них от любопытства даже уши, мне кажется, шевелятся, стараясь уловить, что же я делаю. Можно поворачиваться, бросил я остальным. Первый, естественно, повернулась Антила. Несколько секунд смотрела на меня, вокруг, оценивая обстановку, и сразу двинулась к деревьям, и сразу пальцами полезла потрогать, что там такое. Вот же, ничему ее жизнь не учит. Следом подошли мужчины, но эти действовали заметно осторожнее. Ничего не трогали, только смотрели. Тахос даже сканирование запустил, стараясь понять, что же это такое. Успокоившись, подобрали вырезанные куски и подошли ко мне, сидевшему на камне. «Ленард, а что мы такое нашли?» – не очень уверенно спросила Антила. «Насколько я понимаю, мы нашли железные деревья», – вздохнул я. «А что это такое?» «Это дерево, у которого внутри железо», – невольно усмехнулся я, – «а может и не железо. Я не так давно читал о подобных находках, и еще подумал тогда, что это какие-то сказки. Оказывается, не сказки, но это явно сделано руками человека. Да, кто-то старательно спрятал эти трубы внутри деревьев, чтобы не привлекать внимание. И ты знаешь, зачем это сделано?» Я невольно улыбнулся огромному любопытству во взгляде Антилы. Мужчины вели себя гораздо сдержаннее Антилы, хотя задали бы те же самые вопросы. «Могу лишь рассказать другие сказки, которые читал когда-то давно. Если я правильно помню, эти трубы были лишь приложением к другому, очень сложному артефакту, который использовали для дальней связи». «Дальней связи?» «Да, очень дальней. Можно было поговорить с кем угодно, даже на самом краю известных земель, поэтому и старались ставить такие артефакты на очень высоких местах. Но зачем их поставили здесь, вдали от людей?» «Спроси, что полегче», — вздохнул я, вставая. «И что мы будем с ними делать?» «Ничего», — по слогам ответил я, «потому что я пообещал леди Кенри, что не буду ничего прятать и ломать, пока не покажу ей». Все невольно улыбнулись, сразу вспомнив наш прошлый поход. И еще мне запомнилось в тех сказках, что от этих труб должны идти проволоки к тем самым артефактам связи, и обычно это было не далее, чем в 100 метрах от труб. Так что прежде чем звать леди Кенри, можем поискать какое-то укрытие, где его могли спрятать. Может, его еще не разграбили. Ну и все, больше ничего говорить не пришлось. Маги сразу забыли про меня и стали методично проверять окрестности. Тахос, как я видел, сканировал скалу, выискивая полости, а Антила с Дармином просто заглядывали чуть ли не под каждый камень. А что, самая нормальная задача для боевых магов – найти убежище врага. Схрон мы все-таки нашли, правда, только через 2 часа, и не в пределах 100 метров, а почти в 150, на самом краю вершины. Хитро, заразы сделали, всего лишь небольшая расщелина, а в ней под наплывом скалы небольшой вход в сторону горы. И я, и Тахос на несколько раз просканировали это место, но увидели только 2 пустоты в скале. С одной стороны, это явно не пришельцы делали. Уж они-то умели так маскировать, что хрен что найдешь. Но тогда кто и что здесь делал? Кому идти первому, вопрос даже не стоял. То ли мне так доверяли, то ли маги опасались встречи с чем-то непонятным, о чем они даже не подозревали. Ну правильно, я хотя бы сказки о чем-то подобном читал. Когда спустился в расщелину, увидел довольно узкий проход в сторону горы. Несколько раз отправил команду убрать защиту, но ответа не последовало. Правда, это ни о чем не говорило. Запустил в темноту светлячка и стал осматриваться. Довольно большое помещение, примерно 4 на 5 метров. Стены в грубых выступах. Похоже, здесь все-таки была естественная пещера. Из примечательного только два скелета, валявшихся возле дальней стены. На несколько раз все вокруг просмотрел, но никаких признаков магии не было. Даже странно как-то. А отчего эти двое тогда умерли? Позвал остальных, и они тоже долго осматривались, пытаясь понять, что же здесь происходило. Единственные возможные ответчики – скелеты, но на них только заскорузлая кожа сапог сохранилась. Через какое-то время Тахос указал на дальнюю стену. Там дверь. Кажется, есть какой-то запор и нечто вроде выемки вместо ручки, чтобы открывать дверь. Может, эта ручка и убила их? Кивнул я. Ну не может здесь не быть хоть каких-нибудь ловушек. Тоже подошел к двери, просканировал. Да, какой-то сложный замок в районе выемки, но запоров целых 3, вверху, внизу и в центре створки дверей. И опять никакой магии. Странно, но открыть нужно только запоры. Отвернитесь и закройте глаза руками, скомандовал я. На этот раз послушались все и сразу, а когда проморгался сам, сразу стал заметен контур чуть отошедшей двери. Удалось подцепить край ножом, потом мужики помогли, и втроем мы с усилием, но все-таки смогли открыть дверь достаточно широко, чтобы можно было пройти. Да уж, это точно не техника пришельцев, а какой-то местный самопал. У пришельцев двери открывались внутрь, а здесь наружу. Да и когда открыли дверь, сразу стало видно, что это просто железный каркас, в который вставлены 6 железных пластин, а сверху уже закрыли каменной крошкой, как штукатуркой. На всякий случай в открывшуюся комнату отправил команду убрать защиту, но опять никакой реакции, и магии снова никакой. Я уже даже хотел обидеться, ну что за колхоз такой, если все без магии, то зачем был огород городить с этим схроном? Вторая комната внутри напоминала каменную юрту, почти круглая, с арочным потолком, метров 6 в диаметре. А вот на отделку стены пола откровенно наплевали, везде какие-то выступы, ямки. Такое впечатление, что делали то ли в торопях, лишь бы было, то ли бывших хозяев и так все устраивало. Посреди комнаты только раскладной стол, на котором стояло что-то большое, скрытое матовой пленкой, и рядом такой же складный стульчик. Неужели нечаянно нашли чей-то древний клад? Осторожно убрал запыленную пленку, и взгляду предстали 3 больших ящика, очень напомнивших габаритами широкие системные блоки компьютеров с Земли. Самый левый ящик в половину ниже остальных. У всех сверху ручки для переноски, но у больших блоков крышки оказались с лицевой части и закрыты на обычные защелки. Осторожно открыл средний ящик и замер, пытаясь понять, что же я такое вижу. Можно было решить, что я схожу с ума, но панель ящика очень уж напоминала военную радиостанцию, которые иногда показывают в фильмах. Такое все массивное, грубое, надежное. Надписи не очень понятные, но назначение многих ручек и переключателей было понятно и без них. Включение питания, переключение диапазонов, верньер настройки частоты. Небольшое окошко, в котором просматривались несколько рядов чисел. Это, наверное, диапазоны и частоты. Разъемы для подключения гарнитуры, еще чего-то. Можно подумать, что это какой-то мощный широкодиапазонный коротковолновый передатчик. Открыл второй ящик. Похож на первый, но ручек поменьше. Может, местная УКВ? Обошел стол. Все правильно, по одному толстому проводу шло к низкому ящику. Это, наверное, блок питания. Еще по 2 провода уходили в стену. Это, скорее всего, антенное заземление. Открыл низкий ящик. Почти ничего нет, кроме прозрачного контура ладони и одной большой красной кнопки. Наверное, включение. И еще у контура надпись на языке древних магов. Энергию подавать сюда. Какую энергию? Куда? Зачем? Посидел, стараясь собрать мысли в кучу. Если это передатчики, то им нужно питание. Скорее электрическое, для совсем простых, судя по упрощенному виду панелей. Чтобы получить электричество, нужен генератор, которого здесь нет, а кабели питания подключены к низкому блоку. Может, это какой-нибудь адаптер, который преобразует магическую энергию в электрическую. Не зря же там рядом надпись на языке древних магов. Рискнуть, что ли? Осторожно положил ладонь на контур и стал плавно подавать энергию. Долгое время ничего не происходило, потом чуть выше контура проявился еще какой-то индикатор. Едва заметный, всего одна полосочка, но появился. Попробовал усилить поток, и тут же тревожно заморгал еще один проявившийся огонек. Наверное, не нравится, говорит о перегрузке. Сбавил поток, и все стихло. А вот первый индикатор стал нарастать довольно быстро. Наверное, здесь как зарядка сильно разряженного аккумулятора. Сначала очень долго, потом идет быстрее. Когда индикатор перевалил половину, он вдруг резко сменил цвет. Я мгновенно покрылся потом, но больше ничего не произошло, кроме изменения цвета. Наверное, говорит, что работать можно. Я медленно убрал ладонь с блока, посидел, настраиваясь, и осторожно щелкнул тумблером включения на среднем блоке. И на панели стали плавно разгораться несколько индикаторов. Работает. Непонятно что, как и зачем, но работает. Покрутив несколько ручек, нашел регулировку громкости, и комнату наполнил такие родные шорохи эфира. Я ни разу не радиолюбитель, но в детстве любил вечерами покрутить ручки радиоприемника. Это ведь так волнительно, чуть повернул ручку, и сразу переносишься в другую страну. Разговоры на непонятных языках, странная музыка, и вечные спутники КВ, шорохи и трески от работы электрооборудования и далеких гроз, которые идут непонятно где. И здесь то же самое, только шорохов значительно меньше, а радиостанций вообще нет. Ну правильно, здесь кроме опытов со статикой еще ничего нет. Наигравшись, выключил рацию, но включил лук в станцию. Здесь даже проще, диапазонов всего 4, треска нет, станции нет, только легкие шорохи. Насытившись, выключил рацию, нажал кнопку на блоке питания, и индикация ожидаемо погасла. Повернулся к своим спутникам, а они все стояли вдоль стены и во все глаза смотрели на меня. Ну что ж, господа маги, похоже, мы нашли сказочные артефакты связи, и они рабочие. Не знаю кому как, но мне хотелось бы получить за такое деяние хотя бы маленькую награду. От таких слов маги ощутимо расслабились, из них словно воздух выпустили. И вперед как обычно вылезла Антила. «Ленард, а что ты вообще делал, и что тут шумело и трещало?» «Подходите», — вздохнул я, поворачиваясь к аппаратуре, попробую показать, что сам понял. Маги тут же обступили меня. Этот малый блок дает энергию двум другим блокам. Там, похоже, внутри сильный накопитель. Если он заряжен, то достаточно нажать кнопку, и засветятся огоньки. Если разряжен, то нужно подать магическую энергию, положив ладонь на контур. На каждом блоке есть клавиша включения. Я включил средний блок. Вот эта ручка, сделать громкость больше или меньше. Это вы и так слышите. Вот это ручки что-то настраивают, но я не знаю что. Остальные ручки непонятно для чего, и с этим надо долго разбираться. А как с кем-нибудь связаться? Не знаю, Антила. Должен быть еще хотя бы один человек, у которого будут такие же артефакты. Он должен включить их в то же время, что и ты, и настройки у него должны быть те же самые, что и тебя. А учитывая, что мы вообще впервые увидели сказочный артефакт, вряд ли есть еще кто-то, у кого включены такие же артефакты. Я встал. Если хотите получше рассмотреть, то пожалуйста. Единственная просьба, не трогайте проволоки, которые подключены к задним стенкам артефактов. Маги закивали, но первой на табуретку уселась Антила и сразу стала крутить ручки настройки, вслушиваясь в волшебные шорохи эфира. Все правильно, для нее это будет одним из самых ярких воспоминаний. Ну а я поднялся наверх, расстелил куртку на небольшом кусочке травы и улегся, разглядывая небо. Устал я что-то, и в мыслях полный сумбур, потому что я вообще не понимаю, что мы нашли. Нет, что это радиостанции, я почти уверен. И антенны есть, правда гарнитуры, чтобы что-то придавать, мы не нашли. Тогда что это за схроны для кого? Для каких-то агентов влияния, которые в определенное время получали инструкции. Но для этого вполне достаточно было снабдить агентов компактными рациями, замаскированными под что угодно. Пришельцы это вполне мог сделать. Отойди в любой лесок в нужное время, послушай, что тебе скажут, и никакой проблемы. Правда, во всех фильмах и книгах всегда говорилось, что рацию хранить надо в укромном месте, а в эфир выходить подальше от дома, чтобы не засекли и не предъявили. Может поэтому схроны сделали в таком гиблом месте? Может быть. И почему у рации такой архаичный вид, понятный даже мне уж пришельцы могли сделать все намного красивее. А может это лишь бутафория, чтобы проще было работать агентом, а внутри как раз самая современная на тот момент начинка. Я как-то слышал, что военная техника делается и оформляется так, чтобы с ней мог разобраться и пользоваться даже человек с 5 классами образования. Может и здесь сделали рации с расчетом на людей, вообще не разбирающихся в технике, электронике, радиосвязи, а тут, пожалуйста, несколько ручек, настройка одной ручкой, лишь подвести нужную цифру под указатель. Разберусь даже я, но все равно какое-то беспокойство в душе, слишком уж много вылезает рабочей техники пришельцев. И дело не в том, что она рабочая, это как раз нормально, а то, что ее вообще в этом королевстве многовато. Может, пришельцы и в других королевствах работали, но там я был лишь студентом-уборщиком, потом много бегал, а здесь я оказался слишком близко ко многим тайнам. Как бы мне голову не свернули за излишнюю причастность и осведомленность, может пора подумать снова сбежать куда-то, пока меня не сочли излишне знающим. Ладно, подумаю об этом позже. Маги наигрались с рациями лишь через час, но вылезли на солнышко очень довольные и какие-то вдохновленные. Ну да, не каждый день сталкиваешься с такими чудесами. Тоже уселись на землю, долго сидели, успокаиваясь. Я молчал, давая им время прийти в себя. Наконец, заговорил Антила. «Ленард, а что теперь будем делать? Мы, я подчеркнул это слово, ничего, просто полежим на травке, восстанавливая силы, а вот тебя, как самую молодую и отдохнувшую, попросим сходить вниз и рассказать леди Кенри о нашей находке. И сразу честно скажи ей, что мы ничего здесь не ломали. Ну, разве что у деревьев кусочки вырезали и у двери запоры порезали. А больше ничего. Тебя не затруднит это сделать?» Антила серьезно слушала меня, потом посмотрела на улыбающихся магов, фыркнула и тоже разулыбалась. «Все правильно, дедовщина в чистом виде, но сейчас у нее появилась возможность пообщаться со своим кумиром и рассказать ей просто сногсшибательные новости. Ради такого можно и пробежаться лишний раз вниз-вверх». Антила тут же вскочила и двинулась к спуску. Я только и успел крикнуть осторожнее, но ее и след простыл. Ну и ладно, час ей на спуск, полчаса до лагеря, полчаса на разговоры, потом еще пару часов военным подняться к нам в гору. Думаю, часа три можно поспать спокойно. И я стал устраиваться поудобнее, чтобы подремать. Оказалось, что я слишком плохо думал о физической форме военных. Судя по солнцу, прошло от силы 2,5 часа, а Антила уже вернулась с Кенри и еще 3 магами. Мы старались деликатно смотреть в сторону, пока маги старались отдышаться, но вот Кенри восстановила дыхание и подошла ко мне, и взгляд очень уж пристальный. «Рассказывай». Я невольно встал по стойке смирно, словно новобранец перед генералом. Ситуация очень уж серьезная, не до шуток. Осматривали с Антилой окрестности, и в какой-то момент заметил на вершине пару больших засохших деревьев. Почему обратил на это внимание? Ну, с год назад читал воспоминания какого-то путешественника, и он упоминал еще чьи-то рассказы, что как-то на вершине холма нашли большие засохшие деревья. Хотели срубить для костров, а они внутри оказались железными. Ну и что-то в мозгах щелкнуло. Все равно больше зацепок не было, вот и полезли проверить на всякий случай. Сделали срез, а деревья внутри и в самом деле железные. Вернее, внутри оказались трубы из какого-то светлого металла. Как раз подошли к антеннам, и Кенри внимательно осмотрела срезы. «Чем резал?» — вдруг спросила она. «Ну, замялся я, это моя разработка. Ладно, об этом потом. Что было дальше?» «Ну, постояли, порадовались, а потом как-то связалось в голове, вертикальные трубы, на вершине холма или горы. Я когда-то давно читал чьи-то воспоминания, и там упоминались рассказы стариков про вертикальные трубы и какие-то особые артефакты связи, которые должны быть не очень далеко от труб. Стали искать и нашли. Спустились в схрон, я стал показывать и объяснять. Кенри слушала очень внимательно, но ни к чему не притрагивалась. «Все правильно, теперь можно не торопиться, и здесь проверит каждый миллиметр». Когда показал работу с рацией, Кенри негромко сказала: «Ты слишком уверенно работаешь с этими артефактами. Ну вот, начинается. Так здесь все подписано». Я показал пальцем на надписи: «Здесь подать энергию, здесь нажать, здесь покрутить. Всего-то несколько ручек. Не знаю, что там внутри, но внешне сделано так, чтобы мог справиться любой человек. И не страшно было это трогать, я свое уже отбоялся. Осторожность осталась, а страха уже нет. Да и все здесь какое-то простенькое, старенькое. Никаких признаков магической энергии или заклинаний. Какая-то ловушка была в ручке двери, но вряд ли она работает сейчас. Наверное, эти скелеты из-за нее и погибли, но все это было очень-очень давно, и охранные системы не сохранились. Что-то может быть внутри этих артефактов связи, и это может сработать, когда начнете разбирать. А так просто и пусто. Самым трудным было найти, но получилось это совершенно случайно. Когда выбрались наверх, Кенри постояла в задумчивости, потом заметно мягче спросила: «Ленард, как ты все это объяснишь для себя?» «Никак», тут же откликнулся я, «пока ясно только две вещи. То, что предки явно превосходили нас в знаниях, и то, что такие артефакты делались не для королевской власти. А кто и почему все это прятал, мы уже вряд ли узнаем, потому что это все было очень давно. Но все это еще может работать», — негромко добавила Кенри. «Ну да, и прямо чувствую, что теперь будет устроена самая тщательная проверка всех слухов о железных деревьях. Может и не половина армии, но весьма значимая часть на некоторое время превратится в лесорубов». Кенри постояла еще в задумчивости, потом словно встряхнулась, снова превращаясь в строгую начальницу. «Благодарность всем вам от меня лично за такую находку, я невольно выпрямился, теперь можете отдыхать, остальное – уже наша забота. Естественно, теперь военные к такой находке никого не подпустят. Все разберут, все опишут и все увезут в свои самые секретные лаборатории». Повернулся уходить, и Кенри снова смягчила голос. «Как думаешь, в пещере может быть еще что-нибудь интересное?» «Не знаю», — честно ответил я. «Но ты все-таки погуляй там, посмотри, вдруг еще что в голове щелкнет». Я кивнул и решил побыстрее сматываться отсюда, пока мне еще какое задание не придумали. Интересная все-таки женщина, сильнейший маг, привыкший к беспрекословному подчинению других, и теперь ей приходится переступать через себя, чтобы разговаривать со мной как с человеком, а не ее солдатиком. Лучше от таких начальников держаться подальше. Ну и все, на этом работа закончилась. Спустились вниз, плотненько пообедали, а после этого целую неделю бездельничали, потому что у военных были игрушки намного интереснее, и им было не до нас. Рации спустить было легко, но они и деревья разобрали, доставая трубы антенн. Кстати, трубы были только внизу, а вверху непонятные цилиндрические конструкции, наверное, излучатели. И все кабеля, идущие к антеннам, тоже выкопали. По слухам от солдат, и всю верхушку горы перекопали, что-то выискивая. Ну, это развлечение военных. Кстати, пещеру по-прежнему сверлили и проветривали, и забрались уже достаточно далеко. Помучившись от безделья несколько дней, я начал заходить туда, пытался что-то увидеть, но ничего не нашел. Самое обычное, самая естественная пещера, уходящая куда-то все глубже и глубже. Такие можно исследовать годами, но это мне не интересно. Не интересно, чьи кости валяются в каком-нибудь закутке, и как они туда попали. Ну, разве что человеческие бы попались, но вдали от входа их не было. А так взгляду зацепиться было ни за что, сканирование стен ничего не давало, и я быстро потерял интерес к пещере. Если здесь что и было, то это мне не по зубам. Антила от безделья начала писать отчет. Я, помучившись, тоже. Судя по всему, больше ничего интересного мы здесь не найдем и не увидим. Так чего время зря терять? Вроде бы по плану мы должны обследовать еще одно гиблое место, но вряд ли после такой находки военные еще куда-то поедут. Вот я бы точно вернулся, спрятал добычу понадежнее, и лишь потом снова куда-то поехал. Так и получилось. Через две недели военные успокоились и решили возвращаться. Правда, перед отъездом военные наглухо замуровали и пещеру, и все проколы, что сами сделали. Сначала был слышен глухой грохот где-то глубоко в земле, но он быстро приближался. А когда я подошел полюбопытствовать, маги уже заваливали вход. Кенри тоже там была, и покосилась на меня. «Закрываем, чтобы здесь больше никто не погиб», — зачем-то пояснила она мне. Я лишь неопределенно пожал плечами. А может, только чужое любопытство разбудили. Кто-нибудь ведь обязательно подумает: приезжала большая экспедиция, было много магов, что-то долго искали и что-то нашли, а вход специально замуровали, чтобы другим не досталось. Обязательно ведь кто-нибудь полезет снова раскапывать. Кенри хмыкнула. За всех дураков я не могу отвечать. Ну и все, на этом экспедиция и закончилась. Мы вернулись к основному лагерю, с повозками, а выбравшись на дорогу, повернули в сторону столицы. Военные сразу прибавили скорость, и на мою команду даже не оглянулись. Вот же сколько времени впустую потеряно. Нежданная гостья. Вернувшись в столицу, Денек приводил себя в порядок, а потом сразу пошел к ректорше, все равно вызовет. А после обязательных приветствий сразу протянул отчет. Динра перечитала его несколько раз, потом я еще час рассказывал своими словами. Но в общем, разговор получился вполне благожелательным. Даже то, что военные забрали рации, ректорше настроение не испортило, потому что это было ожидаемо. Вот наиграются, все проверят, а если не смогут разобраться, тогда и вспомнят об академии. Но это вряд ли. Скорее спрячут в какие-нибудь самые секретные хранилища, чтобы никто ничего не узнал. Потом пришлось все рассказывать своим хранительницам, ведь у них прямо глаза горели от любопытства. Но им можно рассказывать, в нашем хранилище тоже много весьма интересных вещей, но мы даже не знаем для чего они. Ну и все, жизнь вернулась в прежнее русло. Заполнить еще несколько бумаг, чтобы закрыть дело об еще одном гиблом месте. Чистая канцелярщина, когда живое дело превращается в сухие фразы дела. Ну и все, можно снова приниматься за бумажную работу, выискивая зацепки или намеки в чужих делах. А вдруг и там среди сообщений о смертях что-нибудь интересное? Незаметно пролетел месяц. Никто меня не беспокоил, никому я не был не нужен, жизнь текла спокойно, и я даже начал поправляться. Не то чтобы очень, но тело становилось более круглым. Можно было убрать лишний жирок за пару часов, но было лень. В конце концов, я уже не мальчик, стал магом, у меня спокойная размеренная жизнь, хорошее питание. Что мне теперь, каждый месяц себе похудение устраивать? Вот когда перестану сам себе нравиться, вот тогда и займусь своей физической формой. Может, начну на стадион академии ходить, вместе с боевиками заниматься, а пока просто лень. На обед зашел в свою любимую кафешку, но там почему-то сегодня было достаточно многолюдно. Я специально выбрал время, когда большинство только начинают задумываться об обеде, а сегодня даже за моим любимым столом сидело трое женщин. Одна, правда, как раз встала, освобождая мне место, но две других так и остались, неспешно прикладываясь к своим чашечкам с напитками. Подозвал официантку, сделал заказ. Женщины как раз закончили свои посиделки, вышли из-за стола, но на их место сразу села еще одна женщина в легком красивом платье и шляпке. Я мельком глянул на нее, у меня перехватило дыхание, Горгона. Наверное, шок был слишком сильным, потому что я довольно резким тоном бросил, даже не думая. Я же сказал той девушке, чтобы никто сюда не приезжал. Горгона замерла от таких слов, всматриваясь в меня, но все равно улыбнулась. «Здравствуй, Ленард, неужели ты так не рад меня видеть?» Я помолчал, давя в себе раздражение. «Извините, госпожа Горгона, то сообщение через вашу девушку было явной подставой, и я теперь даже не знаю, что теперь будет». «А что теперь будет?» — улыбнулась Горгона. «Я действительно не знаю. Меня явно заподозрили в связях с Ренардом, а тут еще ваш приезд, наша встреча». «Ну и что?» — продолжала улыбаться Горгона. «Встретились во время твоих путешествий, у нас хорошие отношения. Я приехала с проверкой нашего посольства в Тарване, все официально, так почему бы мне не встретиться с приятным мне человеком? Любой другой гордился бы такими связями». «Я искренне горжусь», — вздохнул я. «А теперь я еще лично знаком с главой местной тайной стражи госпожой Тенилой, а еще была встреча с королем Ринганом. Вот видишь, какие у тебя хорошие знакомства», — снова улыбнулась Горгона. «Боюсь, теперь за вами будут следить». «Да и пусть следят», — легкомысленно отмахнулась Горгона. «Я только приехала, за мной просто обязаны следить, а вот за тобой вообще следят все, кому не лень». «За мной?» — опешил я. «За мной-то зачем? Я вообще хожу только из дома на работу и обратно. Ну, иногда в парке гуляю или как сейчас в кафе обедаю. Никуда не лезу, все тихо и спокойно». «Верю, искренне верю», — засмеялась Горгона. «Вот знаю тебя, точно в такое верю. А остальное у тебя так, между делом. Что-то там взорвал, сжег, а так тихий и спокойный. Не расскажешь, что там было на самом деле? Ну, я поехал проверить одно нехорошее место, где в разное время пропали или погибли почти два десятка магов. Стали осматриваться, и повезло найти древнее сооружение, которое сделали маги земель. И в этом сооружении продолжали работать какие-то устройства, а магия была настолько сильной, что я не смог пройти дальше нескольких коридоров». «Ты нашел магию земель здесь, в этом королевстве?» «Да, здесь, и магия была еще страшнее, чем в землях. Ну, я подумал и решил, что все это не к добру, ну и решил это сооружение уничтожить. Начал резать, жечь ту гору, а в ней начались новые взрывы, и их было очень много. Ну а в итоге от горы осталось только озеро расплавленного камня. А нельзя было попробовать как-то там что-нибудь исследовать? Нельзя, набычился я, там была сплошная смерть, а защита такая мощная, что убила бы любого, кто попытался туда проникнуть. И хорошо, что я там все уничтожил, но военные были очень недовольны, что я все там сжег. Еще и ректору, госпоже Динра, из-за меня досталось. И тогда ты вспомнил про дорогу через земли. Да это случайно получилось. Ректор сказала, что теперь в экспедициях меня постоянно будут сопровождать военные, чтобы я больше ничего не сжег и не испортил. Ну, я хотел отшутиться, отвлечь внимание, вот и сказал, что может лучше я в другую сторону поеду, дорогу через мертвые земли прокладывать. Ленард, такие шутки просто так не появляются. Значит, ты уже думал об этом? Ну, замялся я, думал. Хотел проложить дорогу, людям хорошее дело сделать, ну и деньги за это получать. А потом прикинул, сколько трудностей и неприятностей будет, что вокруг после этого начнется, как меня все будут искать, и решил, что одному такое не потянуть. Такое делается только на уровне государства, которое само этого хочет. Я потому и сказал, что потребуется еще и согласие Ренарда, иначе нет смысла и начинать. Проложить дорогу, по которой будут ездить тысячи людей, это совсем не то же самое, что одному пройти узкими тропками между пятен. «Уж ты-то знаешь это как никто другой», — медленно произнесла Горгона. «Знаю», — кивнул я, — «и как ты сможешь это сделать? А это уже мои маленькие секреты. Пока все упирается в то, что я не знаю, где прокладывать дорогу, чтобы это было удобно и выгодно для путешественников и торговцев. Значит, ты уверен в своих силах?» Совсем тихо произнесла Горгона. Я кивнул. Горгона долго молчала, всматриваясь в меня. Пыталась понять, в чем мой секрет. Наконец, что-то для себя решила. Хорошо. Как официальный представитель королевства Ренард, я разрешаю проложить дорогу из королевства Тарван в королевство Ренард. Но есть два условия. Первое, во избежание разногласий граница между нашими королевствами будет пролегать примерно посередине новой дороги. Горгона сделал знак. И к нам сразу подошла женщина с рулоном бумаги. Горгона развернула ее на столе, и я даже удивился качеству подробной карты. Тут были изображены и отдельные поместья, и редкие речушки, и даже колодцы, и даже несколько жирных извилистых линий дорог. Но все они были примерно посередине перечеркнуты поперек красной линией. Горгона ткнула пальчиком в нее. Эти дороги показали наши картографы. Еще поговорили с некоторыми купцами, и они сказали, что такие дороги будут им удобны. Дорогу можешь прокладывать любую, но не дальше этой красной линии. А в чем тогда смысл что-то делать? После этого вступает в силу второе условие. Дойдя до этой линии, ты переезжаешь в Ренард и начинаешь прокладывать дорогу с нашей стороны. А это зачем? Не понял я. Мы тоже хотим поучаствовать в дележе богатств земель, чуть улыбнулась Горгона. Да и тебе это будет выгодно. На этой половине богатства будут уходить в Тарван, а на этой пойдут в Ренард. Каких людей не набирай, когда они окажутся в землях и увидят богатства, которые можно просто собирать руками, воровство будет страшное. Контрабандисты, авантюристы всех мастей будут прорываться любыми способами, чтобы оказаться рядом с тобой. А вот выйти с добычей они смогут только через узкий безопасный проход на границе земель, и тут наши службы будут их встречать и проверять. Я с сомнением смотрел на карту. Может, особых денег и не будет. Я стал показывать места, вот здесь видел много погибших, здесь, здесь, вокруг города магов погибших намного меньше, потому что смогли прорваться только единицы. Там, где могут быть дороги, добычу можно будет найти только вдоль границы полосой в десяток километров, потому что все гибли на пятнах. А вот в центре земель много районов, где погибших солдат вообще не видел. В поместьях и поселках не был и не знаю, что там можно найти. Работников потребуется много. Несколько сот человек, и может оказаться так, что все найденное уйдет просто в оплату за кормежку. Горгона внимательно следила за моим пальцем на карте, потом задумалась. Дорога в любом случае будет полезна, и королевство может даже доплатить, если денег не хватит. Женщина внимательно посмотрела на меня, а ты сможешь перенести границу земель на те же 10 километров? Допустим, здесь и здесь. Горгона очертила пальчиком пару уступов ступенек рядом с дорогами. Похоже, она поняла, что я не просто вижу пятна, но и буду что-то делать с ними, раз так уверенно говорю о прокладывании дороги. После того, как я водил ее магов в земли, она вполне поверит и в такое. И смысл вопроса простой: собрать по максимуму добычу на границах. Рука невольно потянулась к затылку. И как вы все это будете объяснять остальным? Никак, облегченно вздохнула Горгона, будет особый секретный указ королевы, собраны специальные отряды. Ты проедешься по этим местам, укажешь новые безопасные границы, отряды пройдутся по новым местам, соберут самое ценное. Ты получишь какой-то процент золотом, и оно будет ждать тебя в королевском банке. Если захочешь, его перевезут сюда, в Тарван. А официально граница земель останется неизменной. Рука опять потянулась к затылку. Чем больше я обо всем этом думаю, тем больше вижу неприятностей, которые свалятся на мою голову. Быть везучим удачливым магом – это хорошо, но куда мне потом прятаться от свалившейся славы? Кто-то начнет завидовать, а кто-то возжелает прибить, чтобы я не стал силой на чьей-то стороне. Мне уже прислали кучу карт, чтобы я попробовал составить примерную дорогу. Может, даже будет лучше, если я не смогу составить такой маршрут и откажусь делать дорогу. Можно и так, легко согласилась Горгона. Я уже говорила, что не буду тебя торопить и указывать, что делать, но если ты решишь снова попутешествовать, то мое предложение о сдвиге границы земель всегда будет в силе. А если все-таки решишь делать дорогу, то это случится еще очень нескоро. Сейчас я не буду встречаться и разговаривать ни с кем из властей Тарвана. Официально я только проверяю наше посольство, но перед отъездом я оставлю послу инструкции и два простых условия, о которых я тебе сказала. Если ты решишь прокладывать дорогу, то властям Тарвана сначала придется обращаться к послу, чтобы он передал предложение уже нашей королеве. Посол сделает вид, что отправит запрос нашей королеве, а где-нибудь через полгода назовет наши условия. Их могут по каким-то причинам не принять, но если примут, то еще несколько месяцев будут ждать посланников, потом будут переговоры, как все это устроить, где конкретно прокладывать дорогу. Потом тайные службы будут думать, как обеспечить твою безопасность, чтобы дело не встало, едва начавшись. Столько всяких нюансов появится, что разговоры и разработка планов растянутся на 2-3 года, и это в лучшем случае. Так что время подумать и отказаться у тебя есть. Мечта останется мечтой, но такое в жизни часто бывает. Посмотрел, подумал и понял, что слишком опасно, слишком затратно, мало ли что еще. Такое в жизни сплошь и рядом. Карту оставь себе, она тебе пригодится. И да, тебе сегодня принесут в гостиницу атлас карт королевства магов и всех соседних королевств. Лучшие из всех известных, из библиотеки королевы. Цени ее заботу. Горгона улыбалась, довольная разговором, а я почувствовал только кучу возможных неприятностей. Вот же влип. Теперь еще и перед Тенилой придется оправдываться. О таких картах обязательно узнают. И о нашем разговоре узнают. Неприятности будут лезть со всех сторон. Горгона стала серьезной. Ленард, я никогда не пыталась давить на тебя, заставляя что-то делать против твоего желания, и у нас с тобой сохранились, надеюсь, хотя бы уважительные отношения. Власти в Тарване не глупее нас, и после всего, что ты уже сделал в этом королевстве, вряд ли кто решится разговаривать с тобой с позиции силы. Тебя могут о чем-то попросить, но не угрожать. Ты временами бываешь очень полезен. Горгона снова улыбнулась. Может, еще чем порадуешь на прощание? Порадую, кивнул я, испытывая маленькую радость, что немного навредничаю Горгоне. Пусть ваши проверят все упоминания о железных деревьях. А что это такое? Первый раз я наткнулся на упоминание о них год назад, даже съездил на то место, но те деревья срубили, и я ничего не нашел. А пару месяцев назад ездили еще на одно гиблое место и случайно нашли такие деревья. Снова ты нашел? Чуть улыбнулась Горгона. Снова я. Оказалось, что это только маскировка. Деревья внутри высверлены и в отверстия вставлены железные трубы. От них идут проволоки к особым артефактам связи, которые позволяют разговаривать на огромные расстояния. Эти сухие деревья ставят на вершинах холмов или гор, а артефакты прячут в пределах 200 метров от этих фальшивых деревьев. И нам повезло найти работающий артефакт. Он включается, там что-то шипит и потрескивает. Предположительно, их тоже сделали маги земель, и нашли мы их всего в 6 днях дороги от столицы. Это если ехать на повозке. Горгона стала очень серьезной. И кто мог разговаривать с помощью этих артефактов? Неизвестно. Мы нашли рядом со схроном пару скелетов, но артефакты были рабочими, хотя ими давно не пользовались. Военные очень ими заинтересовались. Может и у вас рядом со столицей такие железные деревья растут. А если найдется и рабочий артефакт, то можно будет разговаривать с нашими военными в любое время». Горгона медленно кивнула. «Спасибо за такую интересную новость. И да, Ленард, если ты, совершенно случайно, найдешь еще один такой артефакт, не торопись отдавать его военным. В любом случае, мы готовы будем заплатить за такие артефакты золотом по весу». Я невольно улыбнулся намеку. «Мне кажется, гораздо быстрее и дешевле будет дать задание лесникам проверить все сухие деревья на вершинах холмов и гор в радиусе 10 дней пути от столицы. Уж лесники-то знают свои окрестности лучше, чем кто-нибудь. Можно военных привлечь. И у меня почему-то ощущение, что вы такие деревья обязательно найдете. Ты что-то подозреваешь? Мне кажется, королевство магов создало целую сеть таких артефактов связи рядом со столицами и крупными городами королевств. Рядом с Сенатоном было минимум две таких точки, и через них можно было отдавать команды и получать отчеты агентов. После гибели королевства магов отдавать приказы стало некому, большинство агентов умерли, не передав никому своих секретов, и сейчас эта сеть стоит бесхозная. А может кто-то использует в своих целях, и было бы очень даже интересно поискать такие артефакты вокруг крупных городов. Горгона медленно кивнула. «Поищем, обязательно поищем». Горгона ушла, а у меня настроение портилось все больше и больше. Вот за какими демонами я пошутил тогда про дорогу через земли. Маленький камешек, который может запустить лавину, которая погребет меня под собой. И уже не важно, что я буду сидеть в архиве и тихонечко перебирать бумажки. Булыжники уже начинают прилетать, и неизвестно, чем это все закончится.